Глава 32. Хиллари собрала все свое мужество, решив, что в крайнем случае она просто выскочит из шкафа и постарается добраться до дверей, чтобы позвать на помощь. Хотя рядом живет женщина, которая зовет на помощь трижды в неделю, потому что ее бьет муж, и никто не обращает на это никакого внимания. Нет, криком тут не поможешь. Нечего даже и пытаться. Думай, Хиллари, думай. Ты ведь застанешь его врасплох. Вспомни, как расставлена мебель. В центре стоят стол и стулья. Стулья. Вот. Если ты сумеешь схватить один, да. Схватить и ударить. По ногам или по голове. Стул – опасная штука, если им правильно пользоваться. Тут Мерсеру даже нож не поможет. Она осторожно приоткрыла дверь. Совсем немного. Потом еще и еще, пока не расширила щель настолько, чтобы можно было в нее смотреть. Теперь перед ее глазами находился освещенный сектор комнаты, в который попадала и миссис Мерсер, очень прямо сидевшая на стуле, сложив руки в подоле платья. На ее лице не осталось никаких эмоций. Все они сосредоточились теперь в ее глазах. Она, не отрываясь, смотрела на Альфреда Мерсера, который стоял напротив нее, уперевшись обеими руками в стол. И его лица Хиллари не видела, а открыть дверь шкафа пошире она не решалась, вцепившись в нее мертвой хваткой, чтобы она, не дай бог, не распахнулась сама. В поле ее зрения попадали только руки Мерсера. Возле одной из них, у самого края стола, поблескивая на солнце, лежал нож. У него была костяная рукоятка и острое длинное лезвие. Почти касаясь его, рядом лежал исписанный миссис Мерсер лист бумаги. Перо откатилось в чернильнице, обычной бутылочки за 2 пенса. Возле нее валялась вытянутая пробка. Хиллари с трудом отвела взгляд. В комнате было 2 стула. На одном из них сидела миссис Мерсер. Второй в таком случае должен был стоять с противоположной стороны стола, где-то за спиной ее мужа. Руки Мерсера на секунду исчезли из ее поля зрения и вернулись с небольшим свертком. Хиллари во все глаза смотрела, как Мерсер разворачивает белую оберточную бумагу, и из-под нее появляется маленький стеклянный пузырек с завинчивающейся крышкой, совсем крошечный, не больше 7 сантиметров в длину. Миссис Мерсер, словно завороженная, следила за ним полными ужаса блеклыми глазами. Хиллари тоже. Держа пузырек в левой руке, Мерсер открутил правую крышку и, перевернув пузырек вверх дном, высыпал в ладонь с 10 круглых белых таблеток. Вот теперь уже сердце Хиллари забилось действительно не на шутку. Он собирался отравить эту несчастную и отравить прямо на ее, Хиллари, глазах. И если так пойдет дальше, ей действительно ничего уже не останется, кроме как выскочить из своего укрытия и попытаться как-нибудь ему помешать. Она постаралась собраться с мыслями, хотя это было и нелегко. Мерсеру потребуется вода. Никто не сможет проглотить 10 таблеток, не растворив или хотя бы не запив их. Теперь все зависело от того, есть эта вода в комнате или нет. На столе ее не было. А если Мерсеру придется идти на кухню, у нее, Хиллари, появится крошечный шанс на спасение. Альфред Мерсер поставил пузырек на стол, небрежно уронил крышку рядом с пестрящими кляксами листом бумаги, на котором его жена написала свое признание, и сжал таблетки в левой руке. «Черт, я забыл воду», — сказал он, и, прихватив со стола нож, исчез из поля зрения Хиллари. Подходя к двери, он снова ненадолго в нем появился, теперь уже в профиль. Что-то невероятно зловещее было в том, насколько мирным и респектабельным выглядел этот профиль. Это был профиль вышколенного дворецкого, несущего воду кому-нибудь из гостей своего хозяина. Дожидаясь, пока он скроется из вида, Хиллари снова и снова повторяла себе, словно боясь забыть. «Когда он выйдет в дверь, досчитаешь до 3. Дай ему выйти, досчитай до 3 и беги. И заставь ее бежать тоже. Ты должна. Должна ее заставить. Это единственный шанс». Мерсер прошел мимо кровати и скрылся за дверью. Хиллари, позволив дверце шкафа распахнуться, досчитала до 3 и бросилась к миссис Мерсер. Схватив ее за плечи, она встряхнула ее и яростно зашептала: «Бежим, бежим, скорее! Это ваш единственный шанс!» но он уже был упущен. Миссис Мерсер не могла ответить. Ее голова запрокинулась назад, руки безнадежно обвисли, остекленевший взгляд, невидящий, уперся в потолок. «Скверно», — сказала себе Хиллари, — «совсем скверно». Она схватила со стола чернильницу и выбежала из комнаты. Кухонную и входную двери, расположенные друг против друга, разделяло не больше метра, и если первая была распахнута настежь, вторая оказалась закрыта. С кухни доносился звук льющейся из крана воды. Потом он стих. Хиллари схватила ручку входной двери, но прежде чем она успела ее открыть, рука Альфреда Мерсера схватила ее за плечо и развернула на 180 градусов. Одно бесконечно долгое мгновение они смотрели друг другу в глаза. Очевидно, Мерсер успел спрятать нож в карман, потому что в руках его больше не было. Одной рукой он цепился в плечо Хиллари, а в другой держал стакан, наполовину заполненный водой, в которой растворялась, исходя пузырями, горстка белых таблеток. Респектабельное лицо дворецкого превратилось теперь в злобную маску. Хиллари завизжала во весь голос и с размаха ударила по этому лицу чернильницей.